Этюд пятый. Правда вкуса полыни. Такой ужасной головной боли я не испытывала никогда в жизни. С трудом оторвав голову от подушки, подошла к столу и налила себе стакан воды из кувшина. Руки слегка дрожали, словно вчера я хлебнула огненной воды Рейдана. Вернувшись обратно в постель, я привалилась спиной к приподнятой подушке и накрылась одеялом. Вероятно, стоило бы позвать Вайлара, попросить настойку от головной боли, но я не могла, потому что после сегодняшнего сна со всей ясностью поняла — Вайлар и есть король драконов. «Вайларион — черная смерть!» Да, некоторые сомнения еще оставались, ведь сперва, еще совсем недавно, я видела некоторые отличия во внешности. Но после сегодняшней ночи мне пришло в голову — это лишь иллюзия. А может, коменданта изменили годы. Прошло почти 300 лет. Черты лица стали более плавными, изгибы губ — мягче. А легкую горбинку на носу, густоту бровей, скулы сильный маг вполне может исправить магией. Зачем? Чтобы дракон имел возможность скрыться среди людей. Но как это может быть правдой? Как человек может быть драконом? — вопил мой испуганный разум. «Легко», — отвечал он же, но совсем другим голосом. «Драконы умеют принимать человеческое обличие. Ты всегда знала, что комендант — единственный в мире маг пятого уровня. А ведь такими магами в свое время были лишь крылатые. Ни одному человеку было не сравниться с ними. И по сей день это так, потому что Вайлар — не человек. Но ведь он говорил, что его предок убил последнего дракона», — пытался спорить кто-то в моей голове. «Это была ложь», — отвечал кто-то другой. И я была склонна согласиться со вторым, потому что серо-ртутные глаза, редкую самоуверенную улыбку, черное пламя во взгляде невозможно перепутать ни с кем. Я не могла ошибиться, потому что чувствовала все то же, что и Алегрион. Это шокировало, действительно шокировало. Я влюблена в дракона. Но все же потрясение было уже не столь сильно, как могло бы быть еще месяц назад. Ведь теперь и во мне живет одна из крылатого племени. Его собственная жена. А значит, напрашивался еще один самый важный вопрос. Кого именно любит мой мужчина? Меня или свою погибшую возлюбленную? И отвечать на этот вопрос мне совершенно не хотелось. Примерно через 20 минут невеселых размышлений в моей комнате поднялся знакомый серый вихрь. Сердце пропустило удар, и я стала напряженно вглядываться в появляющуюся темную фигуру коменданта. «Ты уже проснулась?» — ласково произнес он, садясь на край матраса. А я не могла отвести взгляда от его красивого лица, которое будто видела впервые. Внимание скользнуло по черным, как застывшая лава, волосам, по глубоким пронзительным глазам, под густыми бровями, по сильной линии губ и властному подбородку. Но разум никак не мог осознать, что я гляжу на дракона. «Амелия, ты в порядке?» Вдруг нахмурился он, а я заметила в его руке бокал с травянистым настоем. «Да, доброе утро. Голова немного болит», — ответила, подозрительно глядя на питье. «Я принес тебе напиток. Он бодрит и снимает боль». Тут же протянул мне зеленоватую жижу Вайлар. Взяла бокал и открыла рот для вопроса. Вот сейчас, сейчас я спрошу у него, дракон ли он? Но вместо этого я сделала несколько глотков отвратного зелья и сморщилась. «Откуда ты знал, что у меня будет болеть голова?» — спросила я, отдавая мерзкое питье. «Драконы могут знать все, что угодно». Но я хотя бы пока не верила в то, что бывший повелитель самых сильных заклинателей в мире хочет меня отравить. «Я предположил», — уверенно ответил комендант, не сводя с меня цепкого и прямого взгляда. «Допивай, ветер переменился, погода портится. Голова может болеть весь день». «Ну-ну». Я нехотя взяла бокал и осушила его целиком. В ту же секунду лицо Вайлара разгладилось, а из тела исчезло напряжение. «Может, спросить сейчас?» — подумала я нервно. «Но вдруг он до сих пор любит Алегрион?» Сердце болезненно сжалось от этой мысли. «Разве я хочу это услышать? Может, лучше оставаться в неведении?» «Ты сегодня какая-то странная», — тихо сказал Вайлар, оглядывая меня с ног до головы. «Все в порядке», — вымученно ответила я, так и не решившись. «Даже голова уже проходит. Кстати, я хотела поговорить с тобой». «О чем?» Я не знала, как сделать так, чтобы мой вопрос не показался странным. Ведь он таким и был. «Вайлар, можно завтра в храм светлых богов со мной пойдет Шейна?» «Шейна?» Брови коменданта сдвинулись. «Ну да!» «Зачем?» «Понимаешь...» Я и сама не могла объяснить. Не скажешь ведь, что сдуру предложила, а она не отказалась. Тем более это и не совсем так было. «Наверное, я испытываю чувство вины. Ты долго мучил ее за то, чего она не делала. Из-за меня!» «Амелия...» Мягко начал комендант, опустив голову. «Да, Шейне пришлось несладко, но я лично не тронул ее и пальцем. Допрос должен был проходить ровно через 4 дня, которые преступник проводит в Аргастуле. Это делается для того, чтобы у заключенного отпало всякое желание лгать. Но до допроса дело не дошло. Ты вернулась, успела снова угодить в ловушку и привести меня к настоящему предателю». «Конечно, было бы проще, если бы ты сразу сказала, что это Эмира». Я глухо застонала, опустив лицо на ладони. Но Вайлар убрал мои руки, заставив посмотреть на себя. В его глазах было столько тепла, что можно было растопить ледяные шапки северных гор. «Но твоей вины в этом нет. Ты была в состоянии шока. А вот я должен был заранее позаботиться о том, чтобы правда открылась. Но гнев застилал мне глаза». И я сделал все так, как делал обычно. Быстро. Однако ты не должна переживать. Шейна — очень сильный воин. Она уже сейчас могла бы стать отличным черным ловчим, если бы не отвратительная дисциплина. Так что Эргастул для нее не был таким же испытанием, как для тебя. Поверь, она оказалась там не впервые. «Правда?» «Правда», — кивнул он, ласково убирая волосы с моего лица. Иногда мне казалось удивительным, что комендант огромной крепости тюрьмы умеет быть одновременно столь нежным ко мне и столь жестоким к другим. Но это была его сущность. «И все же моя вина от этого меньше не становится», — покачала головой. «Я дала ей слово, что попрошу тебя». Вайлар вздохнул. «Я не могу позволить этого», — раздался его ответ. «И дело даже не во мне. Осужденная по законам княжества не может войти в храм светлых, и не может находиться в непосредственной близости от господаря. Это оскорбление его величества». «Но что, если никто не узнает? Оденем ее в одежду какой-нибудь твоей помощницы, и все». «Возле господаря всегда много дознавателей и прочей охраны. Мы не сможем обмануть их. Риск слишком велик». «Да кто будет смотреть на простую помощницу?» — упрямилась я. «Мне жутко не хотелось разочаровывать девушку. Она ж мне наверняка еще и не поверит». Скажет, что я просто солгала, даже не попробовав спросить. «На входе в храм проверяют каждого. Кто такой, зачем явился, какую роль на обряде будет играть. Это очень серьезно, Амелия», — осторожно объяснял мужчина. А я надула губы, как ребенок. Ну и пусть. «Кроме господаря, там будет еще и 3 первых жреца. У них тоже своя охрана». «Значит, правда никак?» Протянула я разочарованно и совсем нахмурилась. Все еще хотелось спорить, и кровь прилила к лицу. «Точно все в порядке? Ты не обманываешь меня?» — спросил Вайлар настороженно. Видимо, мое поведение совсем не укладывалось в привычные рамки. А мне вдруг пришла в голову мысль, вытеснившая все прочие эмоции. Воспоминание о сегодняшнем сне в очередной раз напомнило, что, похоже, я разговариваю с королем драконов. Это вдруг взбудоражило кровь и заставило сердце биться, как птица в клетке. Неожиданно мне ужасно захотелось узнать, как же занимается любовью дракон. Да, я много раз засыпала и просыпалась в объятиях Вайлара после бессонных ночей, проведенных вместе. Но при этом я всегда думала, что имею дело с человеком. А вдруг по-настоящему драконы делают это иначе? Но как проверить? Ох, стыдно-то как... Но любопытно, сил нет. В этот момент в голове очень вовремя всплыло знание, которое Амелии Фати было неоткуда получить. Драконы кожей, кровью, дыханием чувствуют чужое возбуждение и не всегда способны сдержаться. Как странно. Почему не способна сдержаться? Ведь Вайлар говорил, что до меня у него много лет не было никого. Это казалось странным тогда, а сейчас еще больше. Ведь при виде моего мужчины у всей женской половины чертога начисто отключаются мозги. Остается только влечение. Значит, если бы Вайлар был драконом, он бы не смог сопротивляться? Я начинала запутываться, но проверить стоило. Посильнее надвинула одеяло и подтянула колени. «Все в порядке, правда», — ответила, наконец, напряженному мужчине. «Ну, хорошо», — кивнул он. А потом начал говорить о том, что скоро мне привезут несколько комплектов новой одежды из столицы, чтоб я перестала чувствовать себя заключенной. И что послезавтра будет очередная тренировка костей. Если мне вздумается, я могу прийти вместе со всеми. А я в это время размышляла, как же мне сделать так, чтобы он ощутил мое желание. Ну так, чисто для эксперимента. Это ведь даст мне четкий ответ, дракон передо мной или нет. Внешне я буду все скрывать, а внутренне... Не знаю, нужно было попробовать. В результате я не придумала ничего иного, как осторожно опустить руку вниз, коснувшись себя малость неприличным, но довольно приятным образом. Это оказалось стыдно, неловко, но вполне выполнимо. Кроме того, я чувствовала, что половина Аллегрион во мне даже не стесняется. Одеяло сносно скрывало все движения, позволяя мне невозмутимо хлопать глазами, слушая собеседника, как ни в чем не бывало, и одновременно представляя, как его сильные руки касаются моего тела, как длинные, горячие пальцы входят внутрь меня вместо моих собственных. Ох, кровь застучала в ушах, и нить повествования начала теряться. «Но если решишь тренироваться как черная ловчая, поблажек в таком случае не жди». Мягко улыбнулся в это время Вайлар. Я же тяжело и неровно вздохнула, пытаясь сохранить дыхание ровным. Жаркий голод плеснул лавой по сведенным бедрам. Рядом с моим комбинантом я всегда вспыхивала от желания очень легко, словно это была какая-то особая магия, сверхспособность. Теперь это уже не казалось таким уж странным. Я сдержала горячий вздох, но внешне даже не шелохнулась. И вдруг лицо Вайлара резко изменилось. Он дернулся, как от удара, глаза потемнели, превратившись в два озера ночи, а широкая грудная клетка на мгновение стала неподвижной. «Амелия?» — спросил он низким грудным голосом, разглядывая меня с почти звериным интересом. Я знала этот взгляд и знала, что происходит потом. Неужели сработало? Но мне нужно было знать точно. Я хотела чувствовать его, понимать его. А потому я медленно продолжала двигаться, незаметно доставляя себе бесстыдное удовольствие прямо на глазах своего же любовника. Удар сердца, и вдруг Вайлар медленно протянул ко мне руку, взявшись за край одеяла. Медленно, почти с трудом. Создавалось впечатление, будто он преодолевает невидимую преграду. Пульс ударил в виски. И когда он совершенно точно уже собрался откинуть эту преграду прочь, я взяла его за запястье свободной ладонью и, не торопясь, поднесла к своим губам. Еще один удар сердца. Звук дыхания окончательно покинул комнату, и его, и мой. Я осторожно коснулась языком мужского пальца, провела по нему приоткрытыми губами и прикусила. Продолжила влажную дорожку от основания до самого конца, прихватив губами подушечку. Вайлар тяжело задышал, стиснув зубы, а потом его мощная широкая фигура начала склоняться ко мне, уверенно закрывая собой все вокруг. А я ловко выскользнула из кольца сильных рук, вылезла из-под одеяла и спрыгнула с кровати. Комендант смотрел на меня опасно сверкающим взглядом охотника. «Что ты делаешь?» — наигранно возмущенно спросила я. «Мне сейчас не до занятий любовью, и я не хочу!» И отошла на пару шагов. «Неужели?» — хрипло спросил он, поднимаясь с кровати. Каждое его движение было словно специально замедлено, будто хищник пытался усыпить внимание добычи своим ленивым спокойствием. Но почерневшие глаза были слишком красноречивы. «Именно!» — кивнула я, отходя еще назад, когда он стал уверенно приближаться. «Я просто укусила тебя за палец. Ну, шутка такая!» Но во мне самой бушевал ураган. Сердце стучало невероятно быстро. Живот сводило от желания с каждой секундой все сильнее. словно аромат страсти невидимо разлился в воздухе и стал отравлять меня саму. На этот раз аромат страсти дракона. Как оказалось, меня дико сводила с ума эта охота. «Тогда почему ты убегаешь от меня, Амелия?» Прозвучал в тишине немного рваный, глубокий голос, пока его хозяин пытался обойти свою цель по окружности, отрезая пути к отступлению. И я снова стала пятиться к кровати. «Потому что читаю все твои мысли!» — ответила и поняла, что, кажется, мой план сработал. Он все чувствовал. Передо мной дракон. «Дракон!» Эта мысль била по нервам, как вымученный наркотики хлыст. И в голове вспыхнула новая мысль. «Сможет ли дракон остановиться, если я попрошу?» «Зачем вообще об этом просить?» — мелькнуло там что-то инородное. «Аллегрион!» Теперь мне было уже легче отделять ее от себя. Желание Вайлара при этом, кажется, уже физически начинало касаться меня. Я кожей ощущала бешеное биение сердца мужской груди. Чувствовала, как сжимаются его горячие пальцы. Слышала, как шумит кровь, как становится почти больно от жгучего темного нетерпения. «Вайлар, я не шучу!» — сказала я нервно, не сумев выдержать голос ровным. Он все-таки предательски дрогнул. Пространства для маневра оказалось слишком мало, и я быстро перепрыгнула кровать. Но когда повернулась, коменданта на прежнем месте уже не было. Сердце мгновенно остановилось от страха приближающегося проигрыша. Я резко развернулась в полоборота и наткнулась на широкую грудь. Не успела я ахнуть, как он схватил меня за талию, силой прижимая к себе так, что не вырваться, а затем медленно поднял мою ладонь к своим губам. Ту самую, которой я ласкала себя. И, не сводя с меня засасывающего в бездну черного взгляда, положил мои пальцы себе в рот, облизывая каждый. «Проклятие!» — раздался тихий и сдавленный голос. «Мой!» А он молча перешел губами на ладонь, затем на запястье, предплечье, сгиб локтя. В глазах потемнело от удовольствия и вспыхнувшего голода, из горла вырвался стон. «Вайлар!» Оглушающие громкие удары пульса отозвались между ног. Я облизнула пересохшие губы, заметив, как опьяненный ртутный взгляд скользнул по моей груди. Полупрозрачная ночнушка натянулась, не скрывая твердость сосков. И в этот миг все вокруг стало стремительно меняться. Ракурс зрения словно исправил вектор. Я видела со стороны, как Вайлар приподнял меня над полом и легко бросил на кровать. Одним резким движением скинул с себя рубашку, не задумываясь о том, чтобы расстегнуть. Серебряные пуговицы посыпались на пол, словно капли дождя. Затем наклонился и накрыл поцелуем мои губы. Я чувствовала его запах и впервые одновременно ощущала свой собственный. Увидела, как дразняще приподнимается под тонкой тканью моя грудь, услышала свое хриплое дыхание. Встретила взгляд, одурманенный желанием. Мой взгляд. А потом по моему телу прошла волна, и та девушка на кровати, что была мной, выгнулась под жаркими поцелуями. Аромат возбуждения, словно волна магии, ударил в голову мужчине надо мной. Слабость, с которой невозможно бороться, охватила его целиком. Остатками железной воли он все еще пытался управлять собой, наклонился, коснувшись меня сталью мышц, и с жадностью накрыл губы. Я вздрогнула, подалась вперед, забывая о своей игре, утопая в его желании, в своем желании. Мужская рука проскользнула под ткань ночнушки, лаская гладкую кожу живота. Упругая, возбужденная грудь легла в ладонь, твердая вишенка напряглась под дразнящими пальцами. Не прекращая свою игру, Вайлар перенес вес тела на руки, и его живот оказался между моих ног. Та девушка внизу снова чуть выгнулась, потеревшись о него, и тихий стон разорвал пространство. Вайлар зашипел. Желание начало захлестывать даже его несгибаемую волю. Он резко приподнялся и с треском разорвал ткань ночнушки. Под ней остались лишь тонкие трусики, которые он с нетерпением сорвал, отбросив назад. И тут же странным нечеловеческим чутьем ощутил сладковатую волну женского желания. Моего желания. Я чувствовала, как его тело бьет крупная дрожь. Ощущала, что прямо сейчас он уже не может остановиться. «Его чувства были моими», — Склонившись над женским телом, он мягко и властно коснулся рукой самого чувственного, что у меня было, уверенно раздвигая и погружаясь в горячую глубину. Вайлар рычал, скользил губами по внутренней поверхности бедер, жадно двигался вверх. Тело ударило волна удовольствия, его, моего собственного. Когда он прижался языком к жгучей вершинке наслаждения, я содрогнулась, спина выгнулась, повинуясь ударам сердца, набату нервов. Вайлар больше не мог сдерживаться. Флёр моего исступления начисто вышиб остатки контроля из его головы. Он отстранился на миг. Одежда упала на пол, звякнув пряжкой ремня, и тяжелое сильное тело накрыло мое. Длинные ноги тут же обвились вокруг мужских бедер. Я услышала, как животное рычание вырвалось из широкой груди, когда он оказался внутри, и пламя моего наслаждения обожгло его чувствительную плоть. «Скорей!» — услышала я свой хриплый голос. Мне хотелось еще, словно я была не человеком, а кем-то совсем другим, ненасытным, огненным, диким животным. Драконом. Из груди вырвался крик удовольствия с первым же движением, и каждый следующий мощный удар сильнее сводил меня с ума. Я чувствовала не только свой экстаз, но и его. Мои стоны разрывали пространство, смешиваясь с его хриплым рычанием. Мы словно сошли с ума, одновременно проваливаясь в иные реальности. И когда его жгучий жар выплеснулся в меня, оглушая пульсации наслаждения, я сжала бедра, заставляя оставаться во мне, и закричала, не веря, что это происходит со мной. Долго еще мы лежали в объятиях друг друга. Я полностью вернулась к осознанию собственного тела и не понимала, что вообще только что произошло. Больше не было в моей голове мысли Вайлара. Я не чувствовала того же, что и он. «Мне понравилось», — раздался тигриный тембр рядом. Улыбка растянула губы сама собой. Но вообще-то с каждой секундой, как ко мне возвращался разум, я начинала все больше и больше нервничать. Ведь только я совершенно точно убедилась в своих предположениях. Мои сны были реальностью. «Амелия», — медленно начал Вайлар, вырывая меня из плена мыслей. «Мне нужно с тобой поговорить». «О чем же?» — спросила я, мгновенно насторожившись. Что-то в его голосе мне не понравилось. «О драконе», — ответил он, а меня словно молния ударила. «Он же не может читать мысли. Только боги знают, на что способны их дети. Проклятье, а мне ведь есть что скрывать». «То есть о драконице», — поправился он, а я нахмурилась. «Что именно ты хотел мне сказать?» «Амелия, я передумал». Слова будто давались ему с трудом. «Мне кажется, тебе нужно завершить слияние с душой Аллегрион Златопламенной». «Что?» — не поверила я собственным ушам. Жар сменился ледяным ушатом воды. «Но ты же был против». «Был», — кивнул Вайлар, закрывая глаза. «Но я все переосмыслил. Подумай, ведь дух дракона даст тебе свою силу. Ты станешь великим магом». «И все? Причина только в этом?» — приподняла бровь я. А внутри зашевелился голодный червячок сомнения. Вайларион, король драконов, все же решил встретиться со своей женой. Сперва не верил, что после слияния его Аллегрион вернется. А теперь что-то изменилось? А может, его доконало чувство вины за убийство жены, и он решил извиниться? И почему эти мысли приходят мне в голову? Ведь я не могу без него. Я готова доверить ему свою волю, сердце, жизнь. Но почему-то все равно боюсь, что он любит другую. Вайлар открыл глаза и выдержал странную паузу. Лучше бы он ответил сразу. «Я думаю, что с силой дракона ты станешь более защищенной. Тебе будут не страшны монстры топий, а людей, равных тебе по уровню, не будет существовать». А потом прибавил, улыбнувшись только уголками губ. «Только я». «Я не могу этого сделать», — резко ответила, чем крайне удивила коменданта. Но в ту же секунду он будто что-то понял и нетерпеливо вздохнул. «Дала слово оборотню», — бросил он устало. «Да», — удивленно подтвердила. «Откуда?» «Откуда я знаю?» — приподнял он одну бровь. потому что это я его попросил». «Что? Как?» Я поднялась с подушек и села, продолжая хлопать глазами. «Астер приходил ко мне задолго до финала этой истории», — медленно проговорил Вайлар. «Он выпустил тебя тогда, в первый раз, из клетки, дав мне знать, где вы. Если бы не он, я нашел бы тебя лишь через сутки». Его голос звучал глухо и немного зло. «Но разве злиться должна не я?» «Может, ты не так силен, как думаешь?» Бросила я, чувствуя, как во мне закипает что-то. Встала с кровати, накинула халат на плечи и отошла к окну. «Что ты имеешь в виду?» — хмуро спросил он. «Раз без подсказки оборотня не мог найти собственную заключенную, даже с проклятыми браслетами!» Я подняла вверх обе руки, на запястьях которых все еще змеились завитки черного золота. Да, мои браслеты были самыми красивыми в чертоге. Они были уникальны. Рисунок с цветком тиары напоминал тончайшие работы ювелиров. Переплетение нитей лепестков было столь умелым, что многие мастера позавидовали бы. Но эти браслеты оставались браслетами заключенной. Я хотела спросить, почему они до сих пор на мне? Неужели он не верит, что я не сбегу? Но голос не повиновался. Странная, чуждая моему разуму ярость смешалась с обидой, начиная резать грудь. «Я бы нашел тебя», — четко разделяя каждое слово, произнес Вайлар. «Но позже. Магия кикиморы заставила твой след затеряться среди болот, а вампирша, превратив в летучую мышь, размыла твою ауру. Все это отсрочило». «Хватит оправдываться!» — воскликнула я, не понимая, откуда во мне этот гнев, но я не могла остановиться. «Я ни в чем не обвиняю тебя», — проговорила с трудом, закрывая глаза и выдыхая. «Но почему ты заставила Астера сказать это? И вообще, зачем ему исполнять твою просьбу, если он все равно умирал?» Некоторое время вопрос висел в воздухе, сгущая его, утяжеляя. Стальные глаза Вайлара опасно потемнели. «Астер жив!» — раздалась, наконец, фраза, разорвавшая момент. «Что? Прости?» — переспросила я хрипло, схватившись за подоконник. «Оборотень жив!» — повторил Вайлар, не сводя с меня тяжелого мрачного взгляда, в котором я не увидела вины. «Как это может быть?» Я накрыл его тело иллюзией. В это просто невозможно было поверить. «Я видела, как кровь течет из его рта. Я видела перемешанные токи жизни». «Иллюзия», — мрачно повторил Вайлар. «Да, его дружок тот, что с жабрами, действительно воткнул Астеру кинжал в живот. Но гидры к оборотню не прикасались, а от одной раны он излечился быстро». «Но почему Астер так поступил? Почему он обманул меня?» Мне одновременно было и радостно, и не хотелось в это верить. «Он должен был заставить тебя дать слово не идти по шагам дракона. Если бы он не согласился, я уничтожил бы их всех». Голос Вайлара звучал жестко, как удар хлыста. «И когда ты собирался мне сказать?» — выдавила я. Мужчина промолчал. «Ты не собирался!» В груди разливался жидкий огонь. Он обжигал меня, застилал глаза, заставлял силой сжимать кулаки, впиваясь ногтями в ладонь. Я уже не знала, чей это был огонь, мой или Аллегрион Златопламенный. Сейчас этот огонь казался единственным настоящим, что у меня есть, тем, что помогало мне жить. «Ты должна понять», — говорил тихо Вайлар. «Мне нужно было бы быть уверенным, что ты не передумаешь». «Замечательный способ», — шепотом ответила, глядя на горизонт. И комендант решил, что раз я больше не кричу, то моя злость улеглась. Он встал с кровати, подходя сзади, чтобы обнять за плечи. Но он ошибся. Я сходила с ума, и дух дракона злился вместе со мной. «Не подходи ко мне!» Резко развернулась, вырываясь из его рук. «Я тебя не простила! Ты знаешь, как я убивалась? Винила себя за его смерть!» «Амелия!» Стиснув зубы, проговорил Вайлар. «Он хотел твоей смерти!» «Это было давно. После этого он трижды спасал мою жизнь!» Теперь я совершенно отчетливо чувствовала, что большая часть моего гнева — гнев дракона. Но ведь испытывала его именно я, и остановить сама себя не могла. Как он мог мне врать? Опять! Мужчины всегда лгут. Сердце заколотилось, как от быстрого бега. Кажется, я переставала себя контролировать. Ужасно хотелось что-нибудь разбить. Глаза облизали комнату в поисках хрупких предметов и остановились на широкой мрачной фигуре коменданта. Пока я глядела в черные, как первородная тьма, глаза, внутри меня разверзалась бездна. «А ты знаешь, что я делала той ночью за периметром, когда банда нелюдей снова напала?» — медленно спросила я. «Что же?» — раздался опасно ровный голос. С тех пор, как я начала кричать, он больше не предпринимал ни единой попытки коснуться меня. Просто тихо стоял рядом, как ледяная статуя, переждающая ураган. Это бесило еще сильнее. «Шла к Астеру!» — раздался чужой голос. Мой чужой голос. «Я тебе изменила! С оборотнем!» Ну вот, ляпнула такую чушь. Но при этом внутри разлилось мстительное удовольствие. Аллегрион явно была рада, и я не отделяла ее желания от своих. Мне не хотелось. Острая тишина повисла между нами, как клинок. Челюсти Вайлара сжались, ладони превратились в кулаки. На обнаженной груди и плечах напряглись мышцы. В черных глазах заплясал страшный огонь. В следующий момент он медленно, словно надвигающийся шторм, подошел ко мне и одной рукой нырнул в волосы на затылке, силой сжимая их, удерживая меня на месте. Я попыталась вырваться, но другой рукой он схватил меня за талию и прижал к себе, не давая ни убежать, ни вообще шевельнуться. Его ледяные опасные глаза сжигали своей чернотой. Он чуть оттянул мои волосы назад, заставляя запрокинуть голову, отклониться, а затем я почувствовала легкое жжение в затылке. Голова закружилась. Закрыла глаза, теряя равновесие, и увидела внутренним зрением, как в мою голову вплыла яркая огненная печать. Она была невероятно сложной. В многолучевую звезду вписались десятки элементов, а в самом центре красовался глаз. И я, будто со стороны, увидела тот самый день. Девушка с рубиновыми волосами. Диалог с браслетами. Одна картинка сменяла другую. Я перелезла через стену, встретила оборотня. Он щекочет меня, я смеюсь. Он поет мне детскую песенку. И в следующий миг Вайлар меня отпустил. Я пошатнулась, чуть не упав на ковер, но сумела сдержать равновесие. Голова еще немного кружилась, но постепенно мысли приобретали упорядоченность. А злость... Нет, не ушла. Какой облезлый гидр он посмел влезать ко мне в голову? Кто ему позволил? Проклятье! Во мне одновременно бурлило так много. И вина, и раздражение, и сожаление. Грудь жгло. Где-то за чертой век мелькнуло золото. Посмотрела на молчаливую, сжатую, как натянутая тетива, фигуру коменданта. Он больше не глядел на меня. А я вдруг пришла в ужас. Медленно золото уходило. Сердце стучало все спокойней. Удар. Другой. Что вообще на меня нашло? Это же так на меня не похоже. Отвернувшись, Вайлар сделал несколько шагов к выходу. На одном из них его одежда сама материализовалась на напряженном теле, скрывая накаленные белой яростью мышцы. Уже на пороге он остановился и, не глядя на меня, проговорил. «Если в храме светлых ты используешь вот этот щит, а затем призовешь в него Шейну, ее никто не увидит». Его голос был жестким, неестественным. Он протянул вперед ладонь, бросив в центр комнаты бесцветную печать с таким количеством символов, что у меня заболели глаза. «Тебе придется дать ей тайное имя», — добавил он. «Если она, конечно, тебе позволит». А затем развернулся и вышел из помещения. Меня била крупная дрожь. Ладони стали влажными, горло подступил комок. Что я натворила? Похоже, проклятый дух Аллегрион становился неуправляемым. Какого лешего он так сильно на меня влиял? И смогу ли я теперь все исправить? В голове еще раз прокрутились последние мысли коменданта. Безразлично холодные. Словно отныне и навсегда я для него... лишь пустое место.